Что-то ударилось о металлическую дверь барака. Не то когти, не то крылья. «Мне не убежать!» Носферату переместился в дальний угол комнаты, закутавшись в какую-то тряпку. «Вылезай через погреб!» Он указал пальцем на половицу справа от Милены. Там было крошечное кольцо, за которое можно было потянуть. «И найди Злату!» «Кого найти?» — опешила Милена, уже успевшая открыть дверцу в погреб и наполовину туда спуститься. «Какую Злату?» «Найди ее, очень прошу. Возможно, она в доме на Владиостровской», — взмолился вампир, не отрывая взгляда от двери. За ней все затихло, но это было совсем ненадолго. «Скажи, что я не хотел смерти ее отца. Я думал, что сделал ему нормальный оберег. Она просила, я сделал. Она сама его привела. Я не хотел ничего плохого». Его слова потонули в шуме, захлопали десятки крыльев. Кажется, до Милены донеслось карканье. «Давай со мной!» — закричала она, протягивая руку. Носферату покачал головой, обхватив себя разукрашенными татуированными пальцами. Выглядел он мужественно, никакие медведи на плечах не могли этого изменить. Хлопанье крыльев за дверью переросло в дикую шумовую завесу. Одновременно с тем, как Милена закрыла над собой дверцу погреба, распахнулась железная дверь в комнату. Вампирша уже не видела, что случилось с мастером татуажа. Но как-то ей и не хотелось этого видеть. Она быстро покинула маленький погреб, предназначенный для хранения консервов с кровью и замешанных на ее основе чернил для татуировок. Тело вампира вбирало в себя такие чернила, оставляя картинку навеки вечные. Милена несла туфли в руке, ничем не освещая себе путь. Вторая маленькая дверь в стене нашлась быстро. Зубкова торопилась, хотя никто за ней не гнался. Наверху в бараке все стихло. Выбравшись в какой-то крохотный переулок, вампирша осмотрелась. Она толком не спала уже несколько дней. Почти не ела и стояла босыми ногами на грязной земле. А в голове у нее все крутились слова мастера татуажа. «Энен фавр вам, диди имен косеух». Что-то это обозначает. А еще замешана Злата Кусанова. Она привела своего собственного отца сделать странную татуировку в грязный салон, а потом его убили. Можно было, конечно, списать поведение Златы на желание сделать папашу помоднее, если бы не одно «но». Ламия ничего не сказала, ни Милене, ни Кириллу, о своей маленькой любви к татуажу. «Что они показывают?» — от души удивился принц крови, пощелкав пультом, чтобы не смотреть выпуск новостей, в котором диктор истерично орал о пропаже первых лиц государства в неизвестном направлении. «Никуда мы не пропали, между прочим». «Еще как пропали», — авторитетно заявил маркиз, заваривая в кипятке пакетик с окровавленными ватками. «Мы ж в сауну не поехали, значит, что-то пошло не так». Оба вампира, одетые в простые свитера и костюмы, устроились в креслах салона первого класса. Самолет летел в Московию. По проходу сновала бледная стюардесса, шарахаясь от иллюминаторов, которые забыли закрыть. В некоторых окошках виднелись проблески заката. А им в голову не приходило, что в этом городе даже сауна устарела. К чему вампиру парилка? У нас же температура тела нулевая. Снова не понял принц. Он подождал, пока напиток маркиза заварится, и завладел пакетиком. «Не, сауна у них тут хорошая», — немного мечтательно ответил вампир. «Вообще-то ее назвали от слова «саван», что, безусловно, очень по-вампирски, но две буквы от вывески отвалились. Но там написано «сауна». Проблема, видимо, живо интересовала принца крови. «Уважаемые пассажиры, наш самолет заходит на посадку в Московии. Пожалуйста, пристегните ремни и ваших летучих мышей, иначе их сплющит на потолке во время снижения», — послышался из динамика голос стюардессы. Звуки иногда перебивал шорох. Видимо, она царапала клыками микрофон. Также мы напоминаем, что после посадки пассажиры не могут забирать спасательные жилеты в качестве сувениров на память. Благодарим вас за полет. Не зацепитесь черными плащами с красной подкладкой при выходе из самолета. Защелкали ремни безопасности. Полетели в пакеты пластиковые стаканчики из-под крови. Стюардесса терпеливо загоняла летучих мышей в отсеки для багажа. Принц крови, немного боявшийся летать, ерзал в кресле. В конце концов, это же ему недавно принесли на подпись отчет о состоянии авиатранспорта Московии, так что знал он немного больше, чем остальные пассажиры. «Солнце?» — спросил он у маркиза, чтобы отвлечься от посадки. «А почему мы так и не осмотрели этот завод в Умиранске?» «Ну чего ты глупости спрашиваешь?» — вздохнул маркиз. «Хомячки там такие же, как и везде, а визит делается исключительно ради пиара отбеливателя для клыков». Шасси самолета коснулись взлетной полосы в Московии. Столица встретила гостей низкой облачностью и пасмурной погодой. Маркиз и принц попытались пробраться к выходу из кабины, но их чуть не прибили другие пассажиры, выгружающие свои вещи. Парочку летучих мышей все-таки расплющило на потолке. Остатки капали на принца крови сверху. «Зачем мы вообще полетели на самолете?» — простонал он, когда ему по ноге проехала здоровенная тележка на колесах, которую какой-то упырь протащил в ручную кладь. «И секретность эту зачем нужно было соблюдать?» «Да не было никакой секретности», — тоже простонал маркиз. «Просто только так нашими авиалиниями и можно летать. Обслуживание лучше не становится, кем бы ты ни был». «Надо было ехать на поезде», — вздохнул принц. «В Умиранске специально к нашему приезду аэропорт построили, будто он всегда там и был. Надо было опробовать», — пояснил вампир, наконец вылетая из самолета на трап. «А на поезде в следующий раз поедем». Милена стояла посреди темного двора колодца, пытаясь осмотреться. Зря она сюда зашла. Двор просматривался изо всех сторон. Стекла казались темными, но кто знает, что там внутри. Скорее всего, ее уже заметили. Вампирша не представляла, чего стоит ожидать. Годы работы офицером службы вампирской безопасности представили ей много возможностей повидать самых разных маньяков. Проблема была в том, что Злата на серийного убийцу не походила совершенно. Абсолютно ясно одно. Ламия привела отца к мастеру татуажа, который сделал ему неправильную татуировку. Входило ли это в ее планы? Хотела ли она защитить Кусанова, но все пошло не так? Или она заранее знала, что Носферату не наколет рисунок так, как нужно, и никакой защиты бизнесмену не будет? Милена не считала Злату хладнокровной убийцей, как минимум потому, что та не была брюнеткой в зеленом. Но Ламия явно темнила, а значит, был повод прижать ее. И почему Кирилл вечно связывается со всякими странными личностями? Будет лишняя возможность ее побить, если не захочет ничего рассказывать. Зубкова несколько растерялась, потому что совсем не представляла, куда идти. Парадная с вампиром на барельефе казалась наиболее вероятным вариантом убежища Златы, но соваться туда открыто было плохой идеей. Ламия не выглядела опасной, но вдруг у нее есть сообщники. Внезапно что-то мягкое потерлось о ее туфлю. Вампирша вздрогнула от неожиданности, ведь двор был пуст. Опустив взгляд покрасневших от стресса глаз, Милена увидела большого рыжего кота. Он сидел, положив пушистый хвост на носки ее туфель, и внимательно смотрел вверх. Питерские коты настолько брезгливы, что сначала протирают хвостами тапки, на которые собираются нассать. Задала риторический вопрос Милена, когда игра в гляделки с животным затянулась.